приведенном ниже случае я начну диалог в том месте нашего сеанса, когда я спрашиваю субъекта о его деятельности в мире душ в момент, непосредственно предшествующий рождению в его нынешней жизни. Случай 28. Доктор. Скоро ли вы покинете мир душ для следующего воплощения? Да, я почти готов. После того, как вы покинули пространство выбора жизни, принял ли ваш духовный ум решение относительно того, кем вы будете и кого из людей вы встретите на Земле? Да, все начинает приходить согласие. Что, если вы передумаете насчет временных рамок или конкретного тела? Можете ли вы повернуть все назад? Субъект вздыхает. Да, я делал так раньше. Все мы так делали. Во всяком случае, люди, которых я знаю. Но обычно испытываешь любопытство, думая о том, что снова попадешь на Землю. А что будет, если вы откажетесь возвращаться на Землю незадолго до того, как вам уже нужно воплощаться? Это не настолько жестко. Я обычно всегда обсуждаю различные возможности, какие-то мои беспокойства по поводу предстоящей жизни со своим наставником и товарищами еще до принятия твердого решения. Наставники знают, когда мы тормозим, но я уже принял решение. Ну, я рад. Теперь расскажите мне, происходит ли еще что-нибудь важное для вас в мире душ после того, как вы твердо решили вернуться на Землю? Я должен отправиться в класс для опознания. Что это такое? Это ознакомительная встреча с моими будущими спутниками, компаньонами, для того, чтобы я мог узнать их позже. Когда я щелкну пальцами, вы немедленно отправитесь в этот класс. Вы готовы? Да. Доктор, щелкнув пальцами. Расскажите мне, что вы делаете? Я вплываю внутрь вместе с другими, чтобы послушать выступающего. Я бы хотел отправиться с вами, но вам придется быть моими глазами, хорошо? Конечно, но мы должны поторопиться. Как выглядит это место? Это круглая аудитория с возвышением посередине, там, где находятся выступающие. Мы сейчас плывем и сядем на свои места? Субъект отрицательно качает головой. Зачем нам садиться? Просто спрашиваю, сколько вокруг душ? Ну, около 10 или 15. Люди, которые будут в близких отношениях со мной в моей новой жизни. Других душ там нет? Вы спросили, сколько их рядом со мной, но есть и другие, поодаль, собрались в группах, чтобы послушать своих ораторов. Эти 10 или 15 душ вокруг вас, все они из вашей духовной группы? Некоторые из них. Подобна ли эта встреча той, которая состоялась у ворот в мир душ, когда вы встретили нескольких людей сразу после вашей предыдущей жизни? О нет, та встреча была гораздо спокойней, только с моей семьей. Почему та встреча была намного спокойнее, чем встреча, в которой мы участвуем сейчас? Тогда я все же был растерян от того, что потерял свое тело. Здесь же много бесед и движения, ожидания и предвкушения. Наша энергия действительно на подъеме. Послушайте, нам нужно двигаться быстрее. Я должен послушать, что говорят ораторы. Являются ли эти ораторы вашими наставниками-гидами? Нет, они просто подсказчики. Это души, которые специализируются на такого рода делах? Да, они сообщают нам знаки, подсказывают оригинальные идеи. Хорошо, давайте подойдем поближе к этим подсказчикам, а вы тем временем продолжайте рассказывать мне, что происходит. Мы окружаем возвышение. Подсказчик находится в движении, подплывая то к одному, то к другому, указывая на каждого из нас и говоря, на что нам нужно будет обращать свое внимание. Мне надо быть внимательным. Доктор, понизив голос. Я понимаю и не хочу, чтобы вы что-то упустили, но, пожалуйста, объясните мне, что вы имеете в виду, говоря о знаках. Этот подсказчик сообщает нам, что нам следует искать в нашей следующей жизни. Сейчас эти знаки помещаются в наш ум, чтобы всплыть в нашей памяти позже, когда мы будем находиться в человеческом теле. Какого рода знаки? Флажки-указатели на дороге жизни. Не могли бы вы объяснить это подробнее? Дорожные знаки побуждают нас сделать новый поворот жизни именно в те моменты, когда должно произойти что-то важное, и нам необходимо увидеть эти знаки, чтобы узнать друг друга. Такой класс проводится для душ перед началом каждой новой жизни? Естественно, нам нужно запомнить разные мелочи. Но разве вы уже не просмотрели предварительно детали вашей следующей жизни в пространстве выбора жизни? Да, это так, но не мелкие детали. Кроме того, тогда я еще не знал всех людей, которые будут взаимодействовать со мной. Этот класс представляет собой завершающий обзор, на котором мы собираемся все вместе. Те, кто будут иметь влияние на жизнь друг друга? Верно. Это в основном подготовительный класс, потому что поначалу мы можем не узнать друг друга на Земле. Видите ли вы свою главную родственную душу здесь? Субъект, оживившись. Она здесь. Здесь также другие люди, с которыми мне предстоит вступить в контакт. Или они каким-то образом установят связь со мной. Другим также нужны их знаки. Поэтому здесь собрались души из разных групп? Они собираются сыграть какую-то важную роль в будущей жизни каждого? Субъект, нетерпеливо. Да, но разговор с вами мешает мне слушать то, что здесь говорят. Тсс. Доктор, снова понизив голос. Хорошо, на счет три я приостановлю этот класс на несколько минут, чтобы вы ничего не пропустили. Мягко. Раз, два, три. Спикер сейчас молчит, пока вы объясняете мне значение флажков и знаков, хорошо? Я согласен. Я назову эти знаки рычагами памяти. Будут ли у каждого из этих людей свои особые рычаги в отношении вас? Для этого мы и собрались все вместе. В какой-то момент эти люди появятся в моей жизни. Я должен попытаться запомнить какие-то их действия, их манеру смотреть, двигаться, говорить. И каждый нажмет на свой рычаг вашей памяти? Да, и какие-то я пропущу. Предполагается, что знаки включат нашу память сразу же и скажут нам: «О, прекрасно, ты здесь!» Внутри нас мы можем сказать себе: пришло время вступить в следующую фазу. Эти флажки могут показаться незначительными мелочами, но они являются поворотными моментами в нашей жизни. А что, если люди пропускают эти флажки-указатели или опознавательные знаки, потому что, как вы сказали, вы можете забыть, что подсказчик говорил вам? Или что будет, если вы решите проигнорировать свое направление и пойти по другому пути? Субъект, пауза. У нас есть возможности сделать другой выбор, и эти новые решения не будут уж такими хорошими. Вы можете быть упрямыми, но... Останавливается. Но что? Субъект, уверенно. После этого класса мы обычно не забываем важные знаки. Почему нашим гидам просто не давать нам ответы, в которых мы нуждаемся прямо на земле? К чему вся эта возня со знаками, которые нужно запоминать? Именно по этой причине мы отправляемся на землю, не имея заранее полной информации обо всем. Сила нашей души возрастает вместе с каждым открытием. Иногда мы усваиваем наши уроки довольно быстро, но обычно нет. Наиболее интересные участки нашего пути – это повороты, и лучше всего не игнорировать указательные флажки в нашем уме. Хорошо, сейчас я буду считать с 10 до 1, и когда я скажу 1, ваш класс начнется с самого начала, и вы послушаете подсказчика, указывающего вам на знаки. Я не буду говорить до тех пор, пока вы не поднимете указательный палец вашей правой руки. Это будет для меня сигналом, указывающим на то, что ваш класс закончился, и вы можете рассказать мне о знаках, которые вы должны запомнить. Вы готовы? Да. Примечание. Я закончил счет и подождал пару минут, пока мой субъект не поднял свой палец. Это простой пример того, почему бессмысленно сравнивать течение времени на Земле и в мире душ. Доктор, это не заняло много времени. Да, оратор прошелся по многим важным для всех нас вопросам. Я полагаю, что теперь вы хорошо запомнили подробности опознавательных знаков. Я надеюсь, что это так. Хорошо, тогда расскажите мне о последнем знаке, который вы получили. Субъект, пауза. Серебряная подвеска, украшение. Я увижу его, когда мне будет 7 лет. На шее у женщины на улице. Она всегда его носит. Каким образом этот серебряный предмет станет рычагом вашей памяти? Субъект, отвлеченно. Оно сияет на солнце, чтобы привлечь мое внимание. Я должен вспомнить. Доктор, командным тоном. Вы способны соединить ваше духовное и земное знание, поместив руку на лоб субъекта. Почему вам важно узнать душу этой женщины? Я встречаю ее, катающейся по нашей улице на велосипеде. Она улыбается. Серебряное украшение такое яркое. Я спрашиваю о нем. Мы становимся друзьями. И что потом? Субъект, тоскливо. Я буду знаком с ней недолго, и затем мы переедем. Но этого будет достаточно. Она будет читать мне и рассказывать о жизни, и учить меня уважать людей. По мере того, как вы будете становиться старше, могут ли люди сами по себе являться знаками или показывать знаки, чтобы помочь вам установить контакт? Да, они могут подготовить встречу в нужное время. Вы уже знаете, побывав в месте выбора жизни, большую часть душ, которые будут важными для вас людьми на Земле? Да, если же нет, то я встречу их в классе духовного опознавания. Я полагаю, что есть такие души, которые будут устраивать для вас встречи любовного характера? Субъект смеется. А, своего рода сваты или свахи. Да, они это делают, но встречи могут положить начало и дружеским отношениям. Сводит кого-то вместе, чтобы помочь нам продвинуться по работе и тому подобное. В таком случае души, которые находятся в этой аудитории и где-то еще, могут быть вовлечены в различного рода отношения с вами в вашей жизни. Субъект с энтузиазмом. Да, я собираюсь встретиться с парнем, который входит в мою бейсбольную команду. Другой будет моим партнером в сельскохозяйственном предприятии. И еще друг детства, с которым мы вместе учились в начальной школе. А что, если вы устанавливаете связь с неподходящими людьми в бизнесе, любви и так далее? Значит ли это, что вы пропустили знак или красный флажок, указывающий на нужное отношение, на важное событие? Возможно, это на самом деле и не будет неправильным шагом. Это может быть началом, стартом, необходимым для того, чтобы вы приняли новое направление. Хорошо, теперь расскажите мне, какой самый важный опознавательный знак вы должны вынести из этого подготовительного класса? Смех Мелинды. Кто такая Мелинда? Та, которая должна стать моей женой. Что вы должны помнить о смехе Мелинды? При встрече ее смех будет звучать подобно маленьким колокольчикам. Я даже не могу объяснить вам это. Затем аромат ее духов, когда мы будем танцевать наш первый танец. Знакомый аромат, ее глаза. Итак, вам на самом деле дают несколько знаков, указывающих на родственную душу? Да, я так туп, что думаю, мои подсказчики решили, что мне требуется больше подсказок. Я не хотел совершить ошибку при встрече с нужной личностью. А что должно послужить опознавательным знаком для нее? Субъект усмехается. Мои большие уши, то, что я наступаю ей на ноги во время танца, то, что мы почувствуем, когда впервые прикоснемся друг к другу. Есть одна старая поговорка о том, что глаза — это зеркало души. Никакой другой физический атрибут не имеет большего воздействия на нас, когда родственные души встречаются на Земле. Что касается других наших физических ощущений, то, как я уже упоминал, души сохраняют в памяти звуки и запахи. Все пять чувств могут быть использованы духовными подсказчиками в качестве опознавательных сигналов в наших будущих жизнях. Субъект 28 начал проявлять признаки дискомфорта в связи с тем, что я отвлекаю его от участия в классе духовного опознавания. Я укрепил его визуальное общение, дав ему возможность плавать вокруг центрального возвышения в аудитории. Другие субъекты называют это иначе. Я дал моему субъекту время завершить получение инструкций и общение с его друзьями, и затем вывел его из места опознавания. Не в моих правилах торопить пациента входить или выходить из их духовной обстановки во время сеанса, так как я заметил, что это препятствует интенсивной концентрации и воспоминанию. Когда мы удалились от других душ, я поговорил с этим человеком о его родственной душе Мелинде. Я узнал, что эти две души чувствуют себя лучше всего в роли мужа и жены, хотя иногда они решают иметь другие отношения в своих совместных жизнях. Обе эти души хотели убедиться, что они установят контакт на Земле в своей нынешней жизни. Я решил довести до конца эту тему. Доктор, когда вы и Мелинда пришли на Землю, были маленькими, далеко ли вы жили друг от друга? Нет, я жил в Айове, а она в Калифорнии, раздумывая. В Айове я знал Клэр. Вы испытывали романтическое чувство по отношению к Клэр? Да, я чуть не женился на ней. Все шло к тому, и это было бы ошибкой. Клэр и я не подходили друг к другу, но привыкли общаться в высшей школе, где мы вместе учились. И все же, вы уехали из своего родного города в Калифорнию? Да, Клэр не хотела, чтобы я уезжал, но мои родители хотели переехать с нашей фермы куда-нибудь на запад. Мне нравилось в Айове, и мне было нелегко уезжать и покидать Клэр, которая еще не закончила учебу в высшей школе. Имелся ли какой-нибудь указательный знак, что-то вроде флажка, который помог вам принять решение и переехать вместе с вашими родителями? Субъект вздыхает. «Моя сестра, вот кто махал красным флажком мне. Она убедила меня, что у меня будет больше возможностей в городе, куда мои родители планировали переехать». «Видите ли вы свою сестру в духовном мире?» «Да, она из моей духовной группы». «Является ли Клэр одной из ваших родственных душ?» Субъект, пауза. «Скорее подругой, мы просто друзья». «Вам тяжело было покидать Клэр?» «О, да, ей еще больше». У нас было сексуальное влечение друг к другу в высшей школе. В этом страстном увлечении не было настоящей ментальной связи. Так трудно на Земле понять, что вам следует делать по отношению к другим людям. Секс — это большая ловушка. Мы бы надоели друг другу. Есть ли разница в вашем физическом влечении к Клэр и к Мелинде? Субъект, пауза. Когда Мелинда и я встретились на танцах, меня очень привлекло ее тело. И я думаю, что ей тоже нравилось, как я выглядел. Но мы чувствовали еще что-то помимо этого, что-то большее. Я хочу правильно понять. Вы и Мелинда выбрали в мире душ свои тела, мужское и женское, специально, чтобы привлечь друг друга, когда окажетесь на Земле. Субъект, кивая головой. До какой-то степени. Мы привлеклись друг к другу на Земле, потому что у каждого в уме имелась память о том, как мы предположительно должны выглядеть. Когда должны были состояться танцы, что происходило у вас в уме? Сейчас я могу все это понять. Наш наставник помогал Мелинде и мне в ту ночь. Мне внезапно пришла мысль пойти на танцы. Я их терпеть не могу, потому что я неуклюж. Я еще никого не знал в городе и чувствовал себя глупо. Но меня направили туда. Сочинили ли вы с Мелиндой сами сцену танца во время духовного подготовительного класса? Да, мы знали тогда об этом, и когда я увидел ее на танцах, знак сработал. Я вел себя так, как мне было совсем не свойственно. Я увел ее от мужчины, с которым она танцевала. Когда я впервые прикоснулся к ней, мне показалось, что мои ноги стали словно резиновые. И что еще вы и Мелинда чувствовали в тот момент? Мы словно оказались в другом мире. Было такое знакомое чувство, такое фантастическое чувство во время танца, ни малейшего сомнения, что начинается что-то важное, как рука свыше, значение нашей встречи. Наши сердца бились, это было чарующе. Тогда почему раньше ваша жизнь должна была осложниться появлением Клэр? Чтобы у меня был соблазн остаться на ферме. Одно из сложных испытаний, которое необходимо было для того, чтобы пройти через другого рода жизнь. После моего отъезда Клэр встретила нужного ей человека. Если бы вы вместе с Клэр приняли это меньшее испытание и упустили флажок вашей сестры, стала бы ваша жизнь сплошным несчастьем для вас? Нет, просто было бы не очень хорошо. Существует одно, главное направление жизни, которое мы выбираем заранее, но есть всегда альтернативы, и через них мы тоже учимся. Совершаете ли вы в своей жизни ошибки и принимаете ли ложные испытания, пропуская флажки на пути, в отношении перемены работы, переезда в другой город или встречи с кем-то важным из вас, потому что детали, которые вы видели в месте выбора жизни или в опознавательном классе, недостаточно хорошо запечатлелись у вас в памяти? Субъект, долгая пауза. Знаки присутствуют. Но иногда я отказываюсь от того, что мне хотелось бы. Бывает так, что я меняю свое жизненное направление из-за того, что слишком много думаю и анализирую. Или наоборот, ничего не делаю по тем же причинам. Значит, вы можете делать что-то, что не было запланировано в мире душ? Да, это запланированное также может не сработать, но мы имеем право пропускать красные флажки. Ну, я получил удовольствие от нашей беседы о месте опознавания. Я хотел бы узнать, оказывает ли этот духовный класс вам еще какие-нибудь содействия в вашей физической жизни? Субъект, отстраненно. Да, иногда, когда я чувствую растерянность в жизни и не знаю, в каком направлении двигаться дальше, я просто представляю себе, куда бы я мог пойти, сравнительно с тем, где я уже был, и приходит понимание того, что мне следует делать. Помогать своим пациентам узнавать людей, которым предназначено сыграть важную роль в их жизни – это самый волнующий аспект моей практики. Я считаю, что те, кто приходит ко мне на прием с проблемами взаимоотношений, не случайно появляются в моем офисе в определенный момент своей жизни. Действую ли я вопреки замыслу духовного опознавательного класса моих пациентов, помогая им вспомнить ключевые знаки? Не думаю, что это так, по двум основным причинам. То, что им не следует еще знать, возможно, не будет скрыто в состоянии гипноза. И с другой стороны, порядочное число моих пациентов желает лишь подтверждения того, что они уже чувствуют в своей жизни. Я знаю об опознавательных знаках из своего личного опыта, так как мне, к счастью, было дано 3 особых знака, которые должны были помочь мне найти свою жену. Еще будучи подростком, я как-то листал журнал «Лук» и увидел рождественскую рекламу наручных часов марки «Гамильтон», которые демонстрировала прекрасная темноволосая женщина, одетая в белое. В сопроводительном тексте была надпись «Для Пегги», потому что она, модель, получила эти часы в качестве подарка от воображаемого мужа. Странное чувство охватило меня тогда, и я навсегда запомнила это имя и лицо. Когда мне исполнилось 21, я получил на день рождения в подарок от любимой тети часы той же марки. В один субботний день, несколько лет спустя, я тогда учился в аспирантуре в Финиксе. Я занимался стиркой в прачечной. Внезапно в моем уме активизировался первый рычаг памяти в виде послания. Пришло время встретить женщину в белом. Я попытался отмахнуться от этого, но внезапно всплывшее в моей памяти лицо из рекламы вытеснило все другие мысли. Я остановился, посмотрел на свои часы марки «Гамильтон» и услышал команду «Иди сейчас». Я стал думать о том, кто бы мог носить белое, и затем, словно одержимый, отправился в крупнейшую больницу в городе и спросил у дежурной о медсестре с таким-то именем и с такой-то внешностью. Мне сказали, что такая медсестра есть, и она как раз заканчивает свою смену. Увидев ее, я был поражен сходством с образом в моем уме. Наша встреча была неловкой и вызвала у обоих смущение, но затем мы сели в вестибюле и безостановочно проговорили 4 часа, как старые друзья, которые долгое время не видели друг друга. Так и было в действительности. Только после того, как мы поженились, я рассказал своей жене о причине, по которой я пришел к ней в больницу, и о знаках, которые мне были даны, чтобы найти ее. Я не хотел, чтобы она посчитала меня сумасшедшим. И только после женитьбы я узнал, что в день своей первой встречи со мной она сообщила своим изумленным друзьям: «Я только что встретила человека, за которого выйду замуж». Что касается многозначительных встреч, я бы посоветовал не интерпретировать чересчур интеллектуально происходящие события. Некоторые наши лучшие решения приходят благодаря тому, что мы называем инстинктом, интуицией. Следуйте своему чутью. Когда что-то особенное должно наступить в жизни, оно обычно наступает. Одно из последних необходимых условий перед вхождением в новое тело для многих душ – это вторая встреча с советом старейших. Хотя некоторые мои субъекты видят совет только один раз между жизнями, большинство видит их сразу после смерти и непосредственно перед новым рождением. Мир душ – это среда, проявленная в соответствии с определенной задачей, и старейшие хотят подчеркнуть значение задач души в ее следующей жизни. Одни мои пациенты рассказывают, что после этой встречи они возвращаются в свою духовную группу, чтобы попрощаться, а другие сразу же уходят, чтобы воплотиться. Один мой субъект описывал встречу следующим образом. Мой гид Мэкра сопроводила меня в мягкое белое пространство, которое было похоже на огороженное место, заполненное облаками. Я, как обычно, увидел свой совет, трех ожидавших меня существ. Тот, кто в центре, кажется, располагает больше командной энергии. У всех овальные лица, высокие скулы, отсутствуют волосы и другие мелкие детали внешности. Они кажутся мне бесполыми, или скорее, они как бы переходят из мужской сущности в женскую и обратно. Я чувствую спокойствие. Атмосфера формальная, но достаточно дружественная. Каждый по очереди очень мягко задает мне вопрос. Старейшие знают обо всех моих жизнях, но они ничего мне не навязывают. Они хотят, чтобы я внес свой собственный вклад в оценку моих мотиваций и решимости работать в новом теле. Я уверен, что они участвовали в процессе выбора тел, предлагавшихся мне для предстоящей жизни. Я чувствую, что они искусные стратеги в выборе жизни. Совет хочет, чтобы я оценил достоинство моего контракта. Они подчеркивают важность моей стойкости, упорства и приверженности своим ценностям в тяжелых условиях жизни. Я часто слишком легко поддаюсь гневу, и они напоминают мне об этом, рассматривая мои прошлые действия и реакции по отношению к событиям и людям. Старейшие и Мэгра вдохновляют и поощряют меня больше доверять себе в тяжелых ситуациях и не пускать дела на самотек. И затем, уже перед моим уходом, в качестве завершающего действия, призванного укрепить мою уверенность в себе, они поднимают свои руки и посылают дозу позитивной энергии в мой ум, чтобы я взял ее с собой в путь. Один аспект таких встреч с советом, первый и последний, который поначалу показался мне довольно странным, заключался в том, что не все члены одной и той же духовной группы в обязательном порядке представали перед одним и тем же советом. Какое-то время я полагал, что здесь всегда должна быть взаимосвязь, потому что все члены одной духовной группы имеют одного и того же гида. Я был неправ. В представлении моих субъектов даже старшие гиды мыслятся на пару ступеней ниже уровня развития всемогущих существ, которые проводят эти советы. Они подобны старейшим, о которых говорила Тис в главе 11, но там у них были особые обязанности касательно оценки прошедшей жизни души. Если гид может считаться в каком-то смысле личным доверенным лицом души, то в отношениях со старейшими нет такого рода близости. Со временем я смог оценить, что власть старейших, в отличие от гидов, распространяется на души многих групп. Ясно, что каждый в духовной группе уважает особо конфиденциальную природу этих слушаний совета. Все они рассматривают их индивидуальный совет старейших как благочестивый. Старейшие окружены ярким светом, и вся обстановка там пронизана аурой божественности. Один субъект описал это следующим образом. Когда мы предстаем перед этими превосходящими существами, которые пребывают в столь высокой духовной сфере, это утверждает наше чувство относительно источника создания.